Глава 76. На другой день общинные стражники и глашатые явились в дом Клааса с тем, чтобы вынести все его пожитки на улицу и продать с молотка. Из окон Котлининого дома Соткин было видно, как вынесли железную колыбель с медными украшениями, которая в доме Клаасов переходила от отца к сыну, в том самом доме, где когда-то родился несчастный страдалец и где родился Уллиншпигель. Потом вынесли кровать, на которой Соткин зачала младенца, и на которой она, положив голову на плечо мужа, провела столько счастливых ночей. За кроватью последовали квашня, ларь, где в лучшие времена хранилось мясо, сковороды, чугуны, котлы, уже не блестевшие, как в пору благоденствия, но грязные и запущенные. Эти вещи напомнили Соткин о семейных пиршествах, благоухание которых привлекало соседей. Потом показались на свет Божий бочонок простого пива, полубочонок двойного и корзинка, по меньшей мере, с 30 бутылками вина. Все это было вынесено на улицу, все до последнего гвоздя. Бедная вдова своими ушами слышала, как этот последний гвоздь со стуком и скрежетом вытаскивали из стены. Без воплей и жалоб, с холодным отчаянием смотрела Соткин, как расхищают ее скромное богатство. Глашатый зажег свечу, и началась распродажа. Свеча еще не догорела, а старшина рыботорговцев все уже скупил за бесценок, с тем, чтобы потом перепродать. При этом у него было такое же сладострастное выражение лица, как у ласки, высасывающей куриный мозг. «Недолго тебе радоваться, убийца», — думал Уллиншпигель. Торги между тем кончились. Стражники перерыли весь дом, но денег не нашли. «Плохо ищете», — возмущался рыбник. «Я знаю, наверное, что полгода назад у Клааса было 700 червонцев». «Денежки тебе улыбнулись, убийца», — думал Уллиншпигель. Неожиданно Соткин обратилась к нему. «Вот доносчик», — сказала она, показывая на рыбника. «Я знаю», — сказал Уллиншпигель. «Ты примиришься с тем, что он завладеет кровью твоего отца?» — спросила она. «Я бы предпочел, чтобы меня целый день пытали», — отвечал Уллиншпигель. «Я тоже», — подхватила Соткин. «Смотри только, не проговорись из жалости, как бы меня на твоих глазах не терзали». «Но ведь ты женщина», — возразил Уллиншпигель. «Дурачок», — сказала она. «Коли я тебя родила, стало быть, знаю, что такое муки. Но вот если я увижу, что тебя...» Она внезапно побледнела. «Тогда я помолюсь Божьей Матери, которая видела сына своего на кресте», — добавила Соткин и со слезами стала ласкать Уллиншпигеля. Так был заключен между ними союз ненависти и стойкости. Глава 77. Рыбник уплатил лишь половину стоимости всех вещей, а другая половина была ему пока что зачтена за донос впредь до нахождения тех самых 700 червонцев, ради которых он и совершил злодеяние. Соткин проводила ночи в слезах, а днем хлопотала по хозяйству. Уллиншпигель часто слышал, как она разговаривает сама с собой. «Если деньги достанутся рыбнику, я руки на себя наложу». Понимая, что это не пустые слова, Уллиншпигель и Нелли настойчиво уговаривали ее перебраться в Альхерен, где жили ее родственники. Соткин на это отвечала, что ей нет нужды убегать от червей, которые все равно скоро съедят ее вдовье тело. Между тем рыбник снова явился к коронному судье и сказал, что покойный всего несколько месяцев назад получил 700 червонцев, что он был скупенек, неприхотлив и, конечно, не мог истратить такие большие деньги. Наверное, они у него где-нибудь спрятаны. Судья спросил его, что ему сделали Уллиншпигель и Соткин, почему он, отняв у Уллиншпигеля отца, а у Соткин мужа, продолжает так жестоко преследовать их. Рыбник ему ответил, что он, как почетный гражданин города Дамме, намерен свято соблюдать законы империи и тем заслужить милость его величества. Сказавши это, рыбник подал судье донос, а затем перечислил свидетелей, которые де по совести вынуждены будут подтвердить его показания. суд старшин, выслушав свидетелей, нашел возможным применить пытку. Во исполнение сего решения суд направил стражников в дом Клааса для произведения вторичного обыска и уполномочил их препроводить мать и сына в тюрьму, где обвиняемых надлежало содержать впредь до прибытия из Брюгге палача, за которым был послан нарочный. Когда Уллиншпигель и Соткин со связанными на зади руками шли по городу, Рыбник стоял на пороге своего дома и смотрел на них. Все жители Дамме вышли из своих домов. Матиссен, ближайший сосед Рыбника, слышал, как Уллиншпигель кричал доносчику: «Бог тебя накажет, вдовий палач!» А Соткин прибавила: «Не своей смертью умрешь, мучитель-сирот!» Поняв из этих слов, что вдову с сиротой ведут в тюрьму по новому доносу Грейпстювера, жители осыпали его бранью, а вечером выбили ему стекла, дверь вымазали нечистотами, и он не смел выйти из дома. Глава 78. К 10 часам утра Уллиншпигеля и Соткин привели в застенок. Здесь находились коронный судья, секретарь суда, старшины, брюкский палач, его подручный и лекарь. Судья задал Соткин вопрос, не утаила ли она какого-либо имущества, принадлежащего императору. Она же ему на это ответила, что утаивать ей нечего, ибо у нее ничего нет. «А ты что скажешь?» — обратился судья к Уллиншпигелю. 7 месяцев тому назад мы получили по завещанию 700 червонцев», — отвечал он. «Часть этих денег мы истратили. Где остальные, понятия не имею. Полагаю, однако, что их стащил тот самый прохожий, который на нашу беду заходил к нам, потому что с тех пор я денег не видел». Судья спросил, настаивают ли они на своей невиновности. Уллиншпигель и Соткин ответили, что ничего принадлежащего императору они не укрывали. Тогда судья с важным и печальным видом объявил: «Улики против вас велики, обвинение обосновано, так что, если вы не сознаетесь, придется допросить вас с пристрастием». «Пощадите вдову», — сказал Уллиншпигель. «Рыбник скупил все наше добро». «Дурачок», — молвила Соткин. «Мужчине не вынести того, что вытерпит женщина». Видя, что Уллиншпигель от страха за нее стал бледен, как смерть, она прибавила: «У меня есть ненависть и стойкость». «Пощадите вдову», — сказал Уллиншпигель. «Пытайте меня, а его не трогайте», — сказала Соткин. Судья спросил палача, запасся ли он всеми орудиями, с помощью коих узнается истина. «Все под рукой», — отвечал палач. Судьи, посовещавшись, решили, что для установления истины надобно начать с матери. Нет такого бессердечного сына, который, видя, как мать страдает, не сознался бы в преступлении, чтобы избавить ее от мук, заметил один из старшин. И то же самое сделает для своего детища всякая мать, хотя бы у нее было сердце тигрицы. Судья обратился к палачу. «Посади женщину на стул и зажми ей руки и ноги в тиски». Палач исполнил приказ. «Не надо, не надо, господа судьи!» — вскричал Уллиншпигель. «Посадите меня вместо нее, сломайте мне пальцы на руках и ногах, а вдову пощадите!» «Рыбник», — напомнила ему Соткин, — «у меня есть ненависть и стойкость». Уллиншпигель стал еще бледнее, весь затрясся и от волнения не мог произнести ни слова. Тиски представляли собой самшитовые палочки. Палочки эти вставлялись между пальцев как можно плотней и были столь хитроумно соединены веревочками, что палач по воле судьи мог сдавить сразу все пальцы, сорвать мясо с костей, раздробить кости или же причинить своей жертве легкую боль. Палач вложил руки и ноги Соткин в тиски. «Зажми», — приказал судья. Палач стиснул изо всех сил. Тогда судья, обратившись к Соткин, сказал: «Укажи место, где спрятаны деньги». «Не знаю», — простонала она в ответ. дави сильней», — приказал судья. Чтобы помочь Соткин, Уллиншпигель пытался высвободить руки, связанные за спиной. «Не давите, господа судьи», — умолял он. «Косточки у женщины тоненькие, хрупкие. Их птица клювом раздробит. Не давите! Я не с вами говорю, господин палач. Ваше дело подневольно. Я обращаюсь к вам, господа судьи. Жальтесь, не давите!» «Рыбник», — снова напомнил ему Соткин. И Уллиншпигель смолк. Однако, видя, что палач все сильнее сжимает тиски, он опять закричал. «Жальтесь, господа! Вы раздавите вдове пальцы, как же она будет работать! Ой, ноги! Как же она будет ходить! Жальтесь, господа!» «Не своей ты смертью умрешь, рыбник!» — вскричала Соткин, а кости ее трещали, а кровь капала с ног на землю. Уллиншпигель все это видел и, дрожа от душевной боли и гнева, твердил: «Ведь это женские косточки, не сломайте их, господа судьи!» «Рыбник!» — стонала Соткин. Голос у нее был точно у призрака, сдавленный и глухой. Уллиншпигель дрожал и кричал: «Господа судьи, у нее и руки, и ноги в крови, переломали кости вдове!» Лекарь дотронулся пальцем. Соткин дико закричала. «Признайся за нее», — сказал судья Уллиншпигелю. Но тут Соткин посмотрела на сына широко раскрытыми, как у покойника, глазами, и понял Уллиншпигель, что говорить нельзя, и, не сказав ни слова, заплакал. Тогда судья сказал: «Эта женщина твердостью духа не уступит мужчине. Посмотрим, как она будет себя вести, когда мы начнем пытать ее сына». Соткин не слышала слов судьи. От страшной боли она потеряла сознание. Лекарь не пожалел уксуса и привел ее в чувство. Уллиншпигеля раздели догола, и так он стоял ногой перед матерью. Палач сбрил ему волосы на голове и на теле и осмотрел, нет ли где какого подвоха. На спине у Уллиншпигеля он обнаружил черное родимое пятно. Несколько раз он втыкал в это место длинную иглу, но так как оттуда потекла кровь, то он решил, что ничего колдовского пятно в себе не заключает. По приказу судьи Уллиншпигель был привязан веревками за руки к блоку, подвешенному к потолку, так что палач по воле судей мог рывком поднимать и опускать свою жертву, что он и проделал с Уллиншпигелем 9 раз подряд, предварительно привязав к его ногам 2 гири весом в 25 фунтов каждая. После 9-го рывка на запястьях и лодыжках лопнула кожа. Кости ног начали выходить из суставов. «Сознавайся», — сказал судья. «Не в чем», — отвечал Уллиншпигель. Соткин смотрела на сына, но не имела сил ни кричать, ни просить. Она лишь вытянула руки и шевелила окровавленными пальцами, как бы моля избавить ее от этого ужасного зрелища. Палач еще раз вздернул и опустил Уллиншпигеля. Кожа на лодыжках и запястьях лопнула еще сильнее. Кости ног еще дальше вышли из суставов, но он даже не вскрикнул. Соткин шевелила окровавленными руками и плакала. «Скажи, где прячешь деньги, и мы тебя простим», — сказал судья. «Пусть просит прощения рыбник», — отвечал Уллиншпигель. «Ты что же это, смеешься над судьями?» — спросил один из старшин. «Смеюсь? Что вы? Я только делаю вид, уверяю вас», — отвечал Уллиншпигель. По приказу судьи палач развел в жаровне огонь, а подручный зажег 2 свечи. Соткин, увидев эти приготовления, приподнялась, но не могла встать на свои израненные ноги и снова села. «Уберите огонь!» — закричала она. «Господа судьи, пожалейте бедного юношу! Уберите огонь!» «Рыбник», заметив, что дух ее слабеет, напомнил Уллиншпигель. «Поднимите Уллиншпигеля на локоть от пола, подставьте ему под ноги жаровню, а свечи держите под мышками», — приказал судья. Палач так и сделал. Оставшиеся под мышками у Уллиншпигеля волосы дымились и потрескивали. Уллиншпигель закричал, а мать, рыдая, молила: «Уберите огонь! Скажи, где прячешь деньги, и ты будешь освобожден», — сказал судья и обратился к Соткин. «Сознайся за него, мать!» «А кто ввергнет рыбника в огонь вечный?» — спросил Уллиншпигель. Соткин отрицательно качнула головой в знак того, что ей сказать нечего. Уллиншпигель скрежетал зубами, а Соткин смотрела на него, и ее безумные глаза были полны слез. Но когда палач, потушив свечи, подставил Уллиншпигелю под ноги жаровню, Соткин крикнула: «Господа судьи, пожалейте его! Он сам не знает, что говорит!» «Почему же он не знает, что говорит?» — задал ей коварный вопрос судья. «Не спрашивайте ее ни о чем, господа судьи!» — сказал Уллиншпигель. «Вы же видите, что она обезумела от боли! Рыбник солгал!» «И ты стоишь на том, женщина?» — обратился к ней судья. Соткин утвердительно кивнула головой. «Сожгите рыбника!» — крикнул Уллиншпигель. Соткин молча подняла кулак, точно проклиная кого-то. Но вдруг она, увидев, что под ногами сына жарче разгорелся огонь, запричитала: «Господи Боже, Царица Небесная, прекратите эти мучения! Господа судьи, сжальтесь, уберите жаровню!» «Рыбник!» — снова простонал Уллиншпигель. Кровь хлынула у него из носа и изо рта. Голову он уронил на грудь и безжизненно повис над жаровней. «Умер мой бедный сиротка!» — воскликнула Соткин. «Они его убили! И его тоже убили! Уберите жаровню, господа судьи! Дайте мне обнять его! Дайте нам вместе умереть! Ведь не убегу же я на своих переломанных ногах!» «Отдайте сына вдове!» — распорядился судья. Затем судьи начали совещаться. Палач развязал Уллиншпигеля, положил его, нагого и окровавленного, на колени к Соткин, и тут лекарь принялся вправлять ему кости. А Соткин целовала Уллиншпигеля, плакала и причитала: «Сыночек мой, мученик несчастный, если господа судьи позволят, я тебя выхожу, только очнись, мальчик мой, Тиль. Если же вы убили его, господа судьи, я пойду к его величеству, ибо вы нарушили все права и законы, и тогда вы увидите, что может сделать бедная женщина со злыми людьми. Но вы отпустите нас, господа судьи, у нас с ним ничего не осталось, мы обездоленные люди, на которых отяготела десница Господня». Посовещавшись, судьи вынесли ниже следующий приговор. «Исходя из того, что вы, Соткин, вдова Клааса, и вы, Тиль, по прозвищу Уллиншпигель, сын Клааса, будучи подвергнуты по обвинению в сокрытии имущества в отмену ранее существовавших на него прав, подлежавшего конфискации в пользу его величества короля, жестокой пытки и достаточно суровым испытанием, ни в чем не сознались, суд, за неимением достаточных улик, а также снисходя к плачевному состоянию ваших женщин-членов и приняв в соображение претерпенные вами, мужчины, тяжкие муки, постановляет из-под стражи вас обоих освободить и разрешает вам поселиться у того горожанина или у той горожанки, коим заблагорассудится, несмотря на вашу бедность, пустить вас к себе. Сей приговор вынесен в дамме в лето от Рождества Христова 1558 октября 23 дня». «Благодарствуйте, господа судьи», — сказала Соткин. «Рыбник», — простонал Уллиншпигель. Мать с сыном отвезли на телеге к Котлине.